«Полагаю, часа 3-4 у нас в запасе есть», — честно сказал Роджер. «От станции до станции быстрее добраться сложно, а тут еще так называемый грязный сектор. Им придется выйти из червоточины заранее, чтобы не напороться на камни. И мы не знаем, где чайки были на момент разговора. Возможно, нас разделяют несколько прыжков. Но, как говорил великий Сунь-цзы, кто является на поле сражения первым и ждет противника, тот исполнен сил. Кто потом является на поле сражения с запозданием и бросается в бой, тот уже утомлен». Роджер ушел вслед за Теодором, и изнывающая от неопределенности Полина прицепилась уже к Дэну. «Денька, а ты бы действительно отстрелил падле голову?» «Нет», — спокойно сказал киборг и пояснил. «Капитан Сакая не является моим хозяином. Вот если бы приказ исходил от Станислава Федотовича...» «Увы». Дразнить Вадима, когда тот не понимал, что его дразнят, было куда интереснее. Сейчас спецагент всего лишь презрительно искривил губы и пошел к кофеварке сделать чашечку напитка двойной, а то и тройной крепости. Сунь-цзы хорошо было изрекать сентенции, попивая шаосин-цю и лакомясь сяо-чи в полководческом шатре на вершине холма. Роджеру Сакаи пришлось довольствоваться тесной рубкой катера и упаковкой семечек, которых хватило ровно на час. Еще 10 минут занял сбор просыпавшейся шелухи, невесть как умудрившийся залететь даже под задницу и коловшийся сквозь брюки. Корабельный лидар непрерывно сканировал ближний космос, успокоительно попискивая после каждого цикла. Но полицейский все равно напряженно вглядывался в иллюминаторы. Все ли созвездия на своих местах? Или какое-то приближается боевым клином? Роджер уже начал подумывать, не рассыпать ли шелуху снова, когда Машин голос «виновата», как если бы секретарша отрывала босса от приема взятки натурой, промурлыкал. «Солнышко, я что-то вижу». Сакай привычно потянулся к плечу, погладить немедленно реагирующего на хозяйские эмоции и ерошащегося Петровича, но наткнулся на пустоту и вспомнил, что оставил ежика на Сигура. Пришлось справляться с волнением самостоятельно. Что и где? Вадим скрашивал ожидания тем же способом, а именно жевал одну из оставшихся сосисок, оказавшуюся сюрпризом, не то жилкой, не то куском случайно упавшего в заводскую мясорубку сапога. Когда после тщетной работы челюстями спецагенту на ум пришел второй вариант, Вадим скривился, вытащил жвачку изо рта и бросил неотрывно глядящий на него котике. Кошка посмотрела сперва на подачку, потом на подателя. «Ты издеваешься или просто дурак?» Презрительно светились синие глаза с иголочками зрачков. Пришлось с руганью подбирать отвергнутый дар салфеткой и выкидывать в утилизатор. «На 2.25 фиксирую рост излучения в двух диапазонах, нарастание ровное с пиками», одновременно доложила Маша и транспортнику, и катерам. «Предварительный анализ. Корабельный реактор в режиме малого хода и радар в импульсном режиме». «Что-то рановато для чаек», — пробормотал в динамиках голос Роджера. «Нет, если они летели через Черносток», — тут же возразил Тен. «На их месте я бы так и поступил». «Дурацкий выбор», — проворчал Вадим. «Там дряхлая гасилка и турбулентная зона выхода». Киборг промолчал. Спецагент прав, как и программа автопрокладки трассы. Настоящий Денис Воронцов частенько ею пользовался, зачищая лишь откровенно корявые участки. Казака его навигатор полностью устраивал. Звезд с неба он не хватал, но и крупных промахов не допускал. Зато у тупо стоящего в углу киборга так и чесались руки перепахать эту халтуру сначала до конца, укоротив ее как минимум в 1.5 раза. «Тем не менее, чайки успешно через нее прошли», — — съязвил за напарника невидимый Теодор. Вся команда сидела на одном канале связи, чтобы лучше координировать действия. «Может, это еще и не они?» Вадим смотрелся в экран лидера, как раз издавшего новый писк. «Обнаружен второй объект», — прокомментировала Маша. «227 движется параллельным курсом. Обнаружен третий объект». «Черт, так я и знал!» — спецагент выругался. «Их трое!» «Ну, все-таки не пять», — продемонстрировал свой хваленый оптимизм Вениамин. «Типун тебе на язык!» — цыкнул не только Вадим, но и Станислав. Своевременное проклятие сработало. Треугольник из точек отделился от края и пополз к центру экрана. Чем ближе подлетали корабли, тем детальнее становилась информация. Две передние точки преобразовались в фигурки катеров, а третья только раздалась вширь. «Тарелочка!» — кровожадно прокомментировал Тед. «Чур моя!» Центаврианин, напротив, не рвался в бой. Расстояние между катерами и тарелкой постепенно увеличивалось. Треугольник превратился из равностороннего в остроугольный. «Решил постоять в стороне, посмотреть, как пойдет дело», — заключил Станислав. «Что ж, нам это только на руку». «Хорошо бы и его захватить», — с надеждой сказал Роджер. «Судя по всему, он мозговой центр этой шайки, а чайки — только исполнители». «Захватим», — мрачно пообещал Тед. «Только в пригодном для допроса виде», — поспешно уточнил полицейский. «Значит, верхней половины хватит». Пилот предвкушающе поерзал в кресле. Катера тем временем приблизились настолько, что стали видны в иллюминатор. Тарелка, по идее, уже тоже должна была показаться, но, похоже, шла с погашенными огнями. «Какого черта она прячется?» — удивился Тед. «Они что, думают, у нас лидаров нет? Атаковали бы всем скопом, нам страшнее было бы. Чайки ж вроде именно так работают». «Это центаврианин. У них другая тактика». Роджер не был ксенопсихологом, но за время службы в полиции успел насмотреться на всевозможных инопланетян и примерно знал, чего от них ожидать. «Невидимое пугает больше, это раз. А два, если дело не выгорит, можно смыться неузнанными». От левой фигурки начали расходиться белые кольца. «Шершень вызывает космического мозгоеда», — доложила Маша. «Установить видеосвязь?» «Конечно». Станислав выпрямился в кресле и взял за ручку чашку с давным-давно остывшим кофе, изображая застигнутого врасплох. «Кто это? И как они нас нашли?» На сей раз честь вести переговоры выпала боксеру. «Все, уроды! Добегались! Живо гасите двигатели и готовьтесь к стыковке!» Безапелляционно заявил он, едва возникнув на экране. «С какой это стати?» Собственно, Станислав именно этого и добивался, но если он тут же радостно распахнет перед чайками шлюз, это их насторожит. «Не коси под дебила, мы прилетели за своей флешкой. Если не хочешь, чтобы мы разнесли твой дерьмовоз в клочья, лучше сам нам ее отдай». «Все-таки флешка», — удовлетворенно подумал Станислав. «Человечество давно перешло на кристаллические носители информации, самые популярные в галактике. Но некоторые расы, фрисы в том числе, продолжали использовать собственные технологии. «А может, договоримся? Скажем, 50/50?» Пират только презрительно расхохотался. Его лидар показывал, что других кораблей поблизости нет, а космический мозгоед, как чайки знали, был безоружен, и на джекпоте его совершенно точно ничем не снарядили.